лучше у края поселения, возле леса. Там есть место, ровная площадка. Непонятно только, кто кузнецом будет. Чтобы молотом махать, нужно много силы. Я не очень представляю гоблинов кузнецами. Разве что ма хоть немного на эту роль годится. Амбар поставим поближе к центру. Зерно должно находиться под присмотром, защищено от воров и зверей. Кожевенную мастерскую у загона с личинками поставлю, как и планировал. Обе постройки воняют, так что пусть делают это вместе. Кроме недавних находок, у меня имелось еще два чертежа построек и один оборудование. Чертеж здания «Универсальная общинная мастерская». Позволяет построить мастерскую конца эпохи позднего неолита, начала бронзового века. Оборудована всеми необходимыми инструментами текущей эпохи. Чертеж здания «Коптильня». Позволяет коптить мясо и рыбу для длительного хранения. Чертеж оборудования «Продвинутая ловушка для птиц». Позволяет создавать в мастерской продвинутые ловушки для птиц. Коптильня будет неподалеку от столовой, чтобы наш шеф-повар могла наблюдать за процессом и давать крапивой по рукам и жопе любопытным гоблинам. Универсальную общинную мастерскую надо ставить где-то отдельно. Будет производственный микрорайон. Рядом с кузней сделаю. Проверил запасы ресурсов. Древесины хватает. Камней тоже. Даже металл есть. Немного. Но для кузницы на первое время хватит. Я собрал бумаги и пошел не в кусты, как могли бы предположить гоблины, а к камню мудрости. Приложил к нему по очереди все, что имелось в моих руках. Всплыли одним за другим системные уведомления. Вам доступно улучшение поселения номер 19999, добавляющее в меню постройки одну раннюю кузницу, эпоха Бронзовый век. Желаете активировать чертеж? Желаю, сказал я вслух. Поздравляем, вам доступна новая постройка. Племя совершает прорыв и улучшает технологии, бронза и ремесло на 10%. Ранняя кузница. Описание. Позволяет плавить и обрабатывать металлы бронзового века. Увеличивает качество созданного в кузнице оружия и инструментов. Открывает возможность исследовать специальные проекты вашим ученым. Позволяет назначать кузнеца, который получит плюс 2 к силе при работе в кузнице. Требуется для постройки 50 единиц древесины, 50 единиц камня, 5 единиц металла. Время постройки — 4 дня 12 часов. 4,5 дня. Долго, но кузница того стоит. Кузница — это огромный скачок в развитии. А еще эти странные специальные проекты. Что-то мне подсказывает, что это рецепты оружия или инструментов. Ладно, запускаем и смотрим, что там дальше. Следующий чертеж — амбар. Поставлю его в районе центра поселения. Вам доступно улучшение поселения номер 19999, добавляющее в меню постройки один зерновой амбар. Эпоха античность. Желаете активировать чертеж? Желаю. Поздравляем. Вам доступна новая постройка. Племя совершает прорыв и улучшает технологии примитивное земледелие и общинная застройка на 10%. Зерновой амбар. Описание. Надежное хранилище для зерна и других сыпучих продуктов. Защищает от влаги, грызунов и насекомых. Увеличивает срок хранения продуктов на 50%. Позволяет создавать стратегические запасы на зиму. Требуется для постройки 25 единиц древесины, 15 единиц камня, 1 единица металла. Время постройки 5 дней 8 часов. 5 с лишним дней. И еще дольше. Чем позднее эпоха, тем дольше ждать постройки. Ну, в принципе, логично. Третий чертеж — кожевенная мастерская. Ничего необычного. Вам доступно улучшение поселения номер 19999, добавляющее в меню постройки одну кожевенную мастерскую. Эпоха Бронзовый век. Желаете активировать чертеж? Желаю, естественно. Поздравляем. Вам доступна новая постройка. Племя совершает прорыв и улучшает технологии копчения и сушка и ремесло на 10%. Кожевенная мастерская. Описание. Специализированное помещение для обработки шкур и кожи. Позволяет создавать качественную кожу, пригодную для одежды, брони и других изделий. Позволяет назначать кожевенника, который получает плюс 1 к ловкости при работе. Требуется для постройки 15 единиц древесины, 10 единиц камня, 5 единиц дубильных материалов. Время постройки — 3 дня 18 часов. Подтвердил, хоть и не сразу. Кожи на складе не хватало. Пришлось изгаляться, выискивать заначки под жопами гоблинов у камней мудрости. А то они переняли комфортные условия работы у Эйнштейна. Пусть используют циновки, пока охотники новых трофеев не принесут. 3 здания запущены в производство. Осталось еще 2. Вам доступно улучшение поселения номер 19999, добавляющее в меню постройки 1 универсальную общинную мастерскую. Эпоха поздний неолит. Желаете активировать чертеж? Желаю. Поздравляем, вам доступна новая постройка. Племя совершает прорыв и улучшает технологии «Гончарное дело» и «Общинная застройка» на 10%. Универсальная общинная мастерская. Описание. Единое место под открытым небом, где самые трудолюбивые создают и чинят простейшие инструменты эпохи каменного и бронзового века. Позволяет назначить ремонтника, который получает +1 к ловкости. Требуется для постройки 20 единиц древесины, 25 единиц камня. Время постройки — 2 дня, 2 часа. Так, и сразу, не отходя от кассы, проверка чертежа оборудования. Вы не можете изучить этот чертеж оборудования, пока не назначите ремонтника в универсальную общинную мастерскую или другое производящее здание. Вот оно что. Фонарщик у нас вроде с подходящим классом был. Я залез в меню поселения и попытался назначить его. Фиаско! Надо ждать окончания постройки. «Ну, тогда план Б. Миори!» — крикнул я, подзывая девушку. Она была рада помочь, и я был рад передать ей это задание, потому что своей памяти я не доверял. Завтра опять что-нибудь случится, и я забуду про ловушку для птиц. Осталась коптильня. «Вам доступно улучшение поселения номер 19999, добавляющее в меню постройки 1 коптильню. Эпоха поздний неолит. Желаете активировать чертеж?» «Давай уже шустрее, начинай строить!» «Поздравляем! Вам доступна новая постройка. Племя совершает прорыв и улучшает технологию ковчения и сушка на 10%. Коптильня. Описание. Первобытное устройство для сушки и копчения продуктов, продлевающее срок их хранения. Требуется для постройки 20 единиц древесины, 25 единиц камня. Время постройки — 1 день 12 часов. Так, пора бы отдохнуть. А как лучше всего отдыхать? Конечно же, с пользой для дела. У меня тут теперь сразу 3 книги, гарантирующие первоклассный сон. Так что полез я в свою пещеру вождя. Взял 1-ю книгу. Командование отрядом 1. Открыл, посмотрел на текст и кривые картинки. Изучать ее чуть больше, чем бой со щитом. 10 часов. «Шрам!» — позвал я капитана стражи. «А!» — сунул он свое боевое лицо внутрь моего дома. «Я спать. Ты отвечаешь за безопасность. Миори — за развитие и работу. Сильно никого не напрягайте, но восстанавливайте запасы на складах. После построек у нас они все пустые. Ну и по еде занимайтесь». «Мои ребята как раз идут на охоту!» — кивнул он. «Отлично. То, что надо. Действуй, капитан!» Шрам исчез, а я опустил взгляд на книгу, что должна исчезнуть сразу, как только я закончу свое обучение. Жаль, что она одноразовая. Ну, поехали. «Желаете изучить книгу навыка командования отрядом 1? «Желаю», — подтвердил я. И мир вокруг исчез. Я оказался на учебном поле. Огромная равнина с деревянными чучелами и мишенями. Рядом со мной стоял отряд из 20 воинов. Люди, не гоблины. В легких доспехах, с копьями и щитами. И я один из тех, кто стоит с ними в строю. Передо мной появился наставник. Суровый мужик с седой бородой и шрамом через все лицо. Ветеран бесчисленных сражений. «Слушай внимательно, командир», — произнес он низким голосом. «Сейчас я научу тебя управлять отрядом, отдавать приказы, строить бойцов, координировать действия. Ты можешь думать, что и так знаешь все это. Но сколько таких всезнаек потом лежит на поле боя и гниет вместе со своим отрядом? В общем, будь внимателен и запоминай». И началось обучение. Команды, построения, маневры — самые азы. Мы учились ходить строем, ползать, прыгать. И я тоже ползал вместе с ними. А еще отдавал им приказы, чтобы тоже ползли и не отставали. Время быстро летело, и все как-то вполне сносно получалось. Сперва шла теория, затем практика с личным примером, затем командование группой. Строй в линию, строй клином, строй черепахой. Атака, защита, отступление. Снова и снова, пока не выработался автоматизм. Потом сменилась локация. Лес. Враги атакуют со всех сторон. Нужно было командовать отрядом, защищаться, контратаковать. Сам я при этом был на вершине холма и сидел парализованный на стуле. Я выкрикивал команды, бойцы слушались. Убивали врагов, прикрывали друг друга, держали строй. Были и провалы, и победы. Но самое главное — интенсивность. Я изучал азы во всех возможных вариациях. Я не обретал мастерство. Я получал знания, которые могли помочь справиться в масштабном столкновении. Полезные знания. На носу война с муравьями, так что все очень кстати. И снова смена декораций. Город. Штурм стен. Лестницы. Тараны. Горячее масло сверху. Командуй. Координируй. Веди за собой. Не паникуй. Думай. Действуй. Часы тренировок. Сотни приказов. Десяток битв. Я учился на ошибках, повторял, становился лучше. Я не боялся провала, и это помогало одерживать победы. Внезапно все закончилось. Я вернулся в реальность, унеся с собой, пусть и поверхностные, но невероятно полезные знания. Ваше обучение окончено. Обретение базовых знаний и навыка командования отрядом 1 заняло 9 часов 15 минут. Ха, быстрее, чем ожидалось. Я открыл глаза, довольно улыбнулся. Тело было напряжено, мышцы гудели. Но в голове ясность, знание и понимание, как управлять бойцами так, чтобы они все не погибли из-за одной ошибки. Я посмотрел на небо. Солнце уже было над горизонтом, постепенно прячась от нас. Настало время сумерек. Пик активности гоблинов. Поднялся, направился к костру, чтобы поесть. И замер, с удивлением наблюдая за гостями. У костра сидели три фигуры. И гоблинами они точно не были. По ушам я понял, что одна из них — Миори, а двое незнакомцев были... ну, очень большими. Орки. Они о чем-то беседовали, жестикулировали. Одного из них я узнал, а второй... вернее, вторая. Это была Арчиха. Я подошел ближе. Орк обернулся, увидел меня и расплылся в улыбке. «А, Дмитрий! Наконец проснулся!» — крикнул он радостно. «Как спалось?» Я узнал его, мой никогда не унывающий и вечно философствующий орк Орочи. «Спасибо, очень хорошо. А вы тут какими судьбами?» — спросил я настороженно. Орк вздохнул, почесал затылок. «Долгая история, друг. Этот мир слишком сложный и неправильный. Совсем не такой, каким должен был быть». Я сел рядом, взял миску с едой, любезно принесенную пастой, при моем появлении рядом с ее кухней. «Рассказывай», — произнес я, деревянной ложкой погружаясь в... не знаю, что это. Если будет совсем печально, вкину еще единицу в живучесть, чтобы не помереть от очередного деликатеса. «Меня выгнали из племени», — начал орк, тяжело вздохнув и держась за виски. «Не поверишь! Они ослушались меня и погибли. Нас осталось всего пятеро. Я предложил план развития. Умный план. Но они не послушали. Сказали, что я плохой вождь. Объявили голосование, которому я же их и научил. Только Атари поддержала меня», — кивнул он на Арчиху. «Моя Атари вождя. Ну, у вас это называется жена». Я кивнул, продолжая жевать и стараясь не концентрироваться на вкусе. «И что теперь?» — спросил я. «Зачем пришел сюда?» Орк усмехнулся. «Ты единственный разумный сосед, с которым можно поговорить. Все остальные — тупые звери, думают только о еде и драках, а ты — другой. Ты думаешь, планируешь, строишь. Мне это нравится». «И что ты хочешь?» — уточнил я. «Предлагаю сделку», — серьезно сказал орк. «Те трое, что меня выгнали, они опасны, глупые, агрессивные, сильные. Я хочу использовать их же метод и силы завоевать свое место, но мне не хватает орков. Поэтому я пришел просить тебя присоединиться ко мне, взять гоблинов и ударить по этим... неблагодарным. Вместе. Ты, я, твои гоблины, моя Атари. Надаем им похлебалом, пока они не ожидают. Я нахмурился. «Я даже не знаю, где они», — сказал я. «Как я могу на них напасть?» «Ха, а я знаю», — ухмыльнулся орк. «Их лагерь в 2 днях пути отсюда. Я могу показать дорогу». Я задумался. Предложение интересное, но рискованное. «Орки — это вам не тупоголовые умертвия». «Пойдем в мой дом», — сказал я. «Поговорим подробнее. Хочу знать все детали и понять, что я с этого получу. Я не благотворительная организация». Орк кивнул и поднялся. «Справедливо. Пойдем». Мы направились к дому вождя. «Кстати», — сказал он задумчиво, когда мы зашли внутрь. «Тебе не нужна вторая ушастая, как эта, Миори?» Я удивился. «О чем ты?» «Когда шел сюда, заметил одну в крайне затруднительном положении», — пояснил орк. «Пока живая, но без помощи не выберется. Могу показать где, если ты одолжишь мне гоблинов. 2 десятка. Для наведения порядка с моими бывшими соплеменниками их должно хватить». Я замер. Вторая кетра? Это ценная находка. Но что-то меня смущало. Слишком удобно. Слишком вовремя. Я задумчиво посмотрел на статую танцующего Макарену Диониса. И меня осенило. Я повернулся к орку. «У меня есть предложение получше», — сказал я медленно. «Хочешь вернуться в соревнования по полной программе и надрать зад всем, кто в тебя не верил?» Орк удивился. Полез в карман, достал маленькие круглые очки, надел их на нос и посмотрел на меня внимательно. «Слушаю вас, коллега», — произнес он серьезно. «Самым внимательным образом». Глава 16. Я смотрел на орка, наблюдая за его реакцией. Он умный, но я мало что знаю о нем и традициях его народа. Нужно говорить осторожно, позволить ему задать интересующие его вопросы. Орочи, может, и выглядит не слишком заинтересованным, но я, в отличие от него, четко понимаю, другого шанса возвыситься у него не будет. Я предлагаю уникальный товар, эксклюзивную сделку. Это я нужен ему, а не он мне. Впрочем, я тоже не откажусь от такого усиления. Одна лишь физическая сила орков заслуживает уважения. «Слушай внимательно, орочи», — начал я, усаживаясь на пол своей резиденции поудобнее и приглашая орка присесть. «Я думаю, наш разговор не будет быстрым. Ты умный. Наверняка твой интеллект система оценила так же велико, как и твою силу. А может, и еще выше. Только по этой причине я хочу сделать тебе предложение, что изменит твою судьбу». Орочи прищурился и скрестил массивные руки на груди. «Какое? Присоединиться к вам? К жалким гоблинам?» «Не гоблинам, а к избранному, единственному в этом мире бога, что может вернуть тебя в большую игру. Дионис способен это сделать. А гоблины — они плодовитые работники, которые позволят нам захватить много земель. Конечно, бойцы из них не лучшие. Ими в будущей империи должны быть те, кто действительно разбирается в военном искусстве. Такие, как ты и твое племя». Выдал я козырную карту, постаравшись в 2 словах расписать все главные плюшки и бонусы. «Если после этого он не заинтересуется, значит, я сильно переоценил его интеллект». Орк удивленно поднял брови, задумчиво посмотрел на сундук в углу моего дома вождя. «Подожди». Орочи наклонился вперед. «Кто такой Дионис?» «Мой бог. Один из самых храбрых богов. Лишь он осмелился прийти на турнир с единственным избранным, будучи уверенным в победе. Мне едва удалось уговорить его принимать ко мне в вассалы таких свободных героев, как ты, из числа достойных. Если хочешь, ты станешь одним из нас и будешь претендовать на победу, честь и славу. Пусть только попробует кто-нибудь после этого вякнуть хоть слово в сторону великого философа войны». «Эх, так-то ты прав». Орочи явно был застигнут врасплох. «Значит, вас двое сейчас, и ты собираешь армию из 100 героев, что будут едины, и вместе маршем легионов растопчут всех на своем пути. Гениально! Денис действительно гений!» «Ну, не то чтобы он прям настолько хорош». «Он божество войны? Какие у него бонусы?» «Не совсем. Он вообще не бог войны. Просто его разозлили». Попытался откреститься я от неудобного вопроса. «А бонусы какие?» Не унимался Орочи. Я рассказал. Он не поверил. Решил, что это шутка. И додумал что-то себе. «Боишься, что я откажусь и расскажу это другим? Верный способ дезинформировать врага. Одобряю. Вы с Дионисом мне все больше нравитесь», — ответил он, демонстрируя мне клыкастую улыбку. «Но есть вопрос», — медленно произнес орк. «Мы поклоняемся сильным. Я видел, на что ты способен, но не уверен, что ты выдержишь и один мой удар». «Ага, вот оно, проверка на вшивость. Я готов пройти испытание». Орочи ухмыльнулся, обнажив клыки. «Да, хочу знать, с кем имею дело. Если ты слабак или трус, зачем мне твой Дионис? Может, будет проще самому разобраться с проблемами?» «Или ты думаешь захватить мое племя, убив меня?» Мысленно задался я вопросом. «В принципе, логика железная. Орк физически сильнее меня, больше, тяжелее, опытнее в рукопашной. Если я сейчас испугаюсь и откажусь от проверки, он может решить, что я действительно слабак. И тогда вместо союзника получу угрозу. Орочи может попытаться убить меня и захватить власть. А этого нам не надо. Прикинем, что имеем. Орочи где-то 6-го уровня, у меня 8-й. Плюс опыт битв с монстрами, плюс навыки, которые изучил. В чистой силе он превосходит, это факт. Но у меня скорость, ловкость и, самое главное, тактическое мышление». «Это твое желание, и я его уважаю», — кивнул я. «Какое будет испытание?» Ворочи выпрямился, довольный, что я не струсил. «Не одно, 3!» — заявил он и начал разгибать пальцы из кулака. «Дуэль силы на голых руках. Дуэль ума. Решим загадку или задачу на сообразительность. Дуэль храбрости. Посмотрим, кто не дрогнет перед опасностью. Победишь во всех, я признаю тебя достойным вождем. Пойду за тобой, стану избранником твоего бога. Проиграешь?» Пожал он плечами. «Ищи другого союзника». «И другое племя. Понятно». Закончил я за него повисшую в воздухе мысль. «Все кристально ясно. Отказаться — значит показать слабость. Дальше будет только хуже. Орочи может уйти, а может попробовать силой захватить племя. В общем, будем драться, и обязательно нужно победить». «Согласен», — сказал я твердо. «Начнем с дуэли силы. Спарринг?» «Ага, на кулаках, без оружия. Согласен или боишься?» — улыбнулся орк, поправляя свои очки. «Пойдем, покажу тебе место, с которого открывается прекрасный вид на небо», — ответил я, поднимаясь. Мы отошли от поселения в лес, на небольшую поляну между деревьями. Достаточно места, чтобы двигаться, но не настолько открыто, чтобы кто-то из племени мог случайно пострадать, если мы вдруг вынесем драку за пределы круга. Миори шла следом, явно обеспокоенная. «Господин, вы уверены?» — тихо спросила она, когда мы остановились. «Все нормально», — ответил я, снимая верхнюю одежду. «Это честный поединок. Мы не собираемся друг друга калечить. Да, Орочи?» «Да, просто надо доказать, кто сильнее. Честный мордобой!» «Но он орк», — посмотрела Миори на массивную фигуру Орочи, который уже стаскивал с себя рубаху. «Они очень сильные». «Знаю, но сила — это не все». Гоблины собрались вокруг поляны с любопытством и тревогой, наблюдая за происходящим. Шрам, Спартак, Болт, даже Эйнштейн притащился посмотреть. Шепот пробежал по толпе. «Вождь маленький, а орк большой. Орк вождя убьет. Нет, вождь сильный, он минотавра убил. Мне пальцы из носа вытащил. Скелетов лупил. Задницу мыть научил. «С ним Великий Дух говорил!» Гоблины начали вспоминать мои подвиги. От некоторых захотелось покраснеть, но мне было не до этого. Шрам шикнул на них. «Тихо! Вождь знает, что делает!» Я стянул волчью шкуру, остался в одних штанах. Ворочи напротив меня уже разминался, вращая плечами и шеей. Мышцы перекатывались под зеленой кожей, шрамы пересекали торс во всех направлениях. Старый воин, прошедший через десятки битв в своем университете. Представляю, как они дубасили друг друга на лекциях учебниками, отстаивая свои идеи. Он посмотрел на меня, оценивающе окинул взглядом. «Последний шанс отказаться», — сказал он без тени ехидства. «Начинай, как будешь готов», — ответил я, принимая боевую стойку. Урочи кивнул с уважением и атаковал. Первый удар был проверочным. Прямой в голову, быстрый, но не в полную силу. Проверка реакции. Я качнулся вправо. Кулак размером с мою голову просвистел мимо уха. Если бы попал, вырубил бы. Я не остался в долгу и тоже атаковал. Был бы он моего роста, попал бы в подбородок. А так вышел резкий удар в ребра. Попал четко, вложился. Орочи даже не дрогнул. Просто посмотрел вниз на место удара, потом на меня, отскочившего на два шага назад. «Хорошая скорость!» — одобрительно кивнул он. После этого все закрутилось, завертелось, замахалось как следует. От него хук слева я блокировал. Удар пробил защиту. Рука немела мгновенно. Было больно. Лучше такой трюк не повторять. Я отпрыгнул назад, отряхивая руку и оценивая противника. Ворочи наступал медленно, уверенно. Не спешил. Знал, что физически превосходит меня. Я и сам далеко не из легкой весовой категории с моим-то ростом и набранный за счет системы мышечной массой. Но он был громилой, рядом с которым я выглядел как школьник. В лобовом столкновении у меня нет шансов. Значит, нужна тактика. Орочи пошел в наступление, нанося размашистые удары. Правый, левый, снова правый. Я уворачивался, блокировал, когда не мог уклониться, и отступал по кругу. Искал слабость, стискивая зубы от боли. Знал, на чем мне нужно сосредоточиться. У каждого бойца есть слабые места. Например, правая нога. Когда орк переносит на нее вес и бьет левой рукой, колено чуть заметно подгибается. Старая травма? Или просто усталость от долгой дороги сюда? Неважно. Это моя цель. Мордобой мордобоем, но он первый попытался достать меня своей ногой размера так 70-го. Я сделал шаг в сторону, заставляя орочи развернуться. Он среагировал, перенес вес на правую ногу. Я резко сменил направление, нырнул вправо и ударил старый добрый лоу-кик по внутренней стороне бедра. Орк лишь оскалился после первого удара. Ну-ну. Орочи двинул вперед, а я стал рывками уходить от кулаков и подыскивать момент для контратаки. И каждым моим ударом лицо довольного орка менялось. Вот и стойку орочи поменял, убрал ногу назад. А я стал бить по второй ноге, заставляя его нервничать. Орк быстро выдыхался. Все его атаки, уже не такие мощные, шли в пустоту, либо в мой блок. Очередной мой удар достиг его правой ноги, когда Орочи, потный и запыхавшийся, с рыком пролетел мимо меня. «Больно!» — признал он. «Ты верткий, как жук!» Он развернулся, пытаясь схватить меня руками. «Медвежьи объятия, классика жанра». «Если поймать и завалить меня на землю, то вариантов у меня будет мало. А значит, нужно самому надавить, поднять темп. Благо, мое общее физическое развитие, судя по всему, превосходит его, тем более с усилением от Миори. Ловкость, скорость, выносливость, восприятие — все это у меня точно выше». Орочи снял очки и стал значительно слабее. «Но что поделать? Слишком нежный у него артефакт. Не то что мои штаны». Орочи пытался крутиться, напрыгивать на меня, использовать преимущество в росте. Но правая нога его раз за разом подводила. Хромал он уже через раз, не в силах противиться боли. Я атаковал снова. Обманный выпад влево заставил орка развернуться. Потом резкий удар в то же колено, сильный и точный. Нога подкосилась. Орочи зарычал. Он упал на одно колено, но сразу же вскочил и пошел в финальную атаку. Я в школе так дрался. Техника называется «мельница». Махай себе руками со всей дури, и если повезет, попадешь. Орочи не попал. Пот застилал ему глаза. Он шатался. Вскоре споткнулся об землю, потерял равновесие, и я помог ему упасть отбойным ударом голени по его толстенной ляжке, ставящей жирную точку в нашем противостоянии. Ногу орка свела судорога. Он зарычал, схватился за нее и закачался из стороны в сторону на траве. Я встал над ним и протянул руку. «А небо тут и впрямь красивое. Среди деревьев и среди сосен мы были сражены, но нашли друга и соратника, превратив горе в радость, а поражение в победу». Философски закончил он. «Хороший ты боец». «А ты сомневался?» — уточнил я. «Ну, надеялся, что не так хорош, и я держу победу». Покачал он головой и поднялся, держась за мою руку. «Дуэль силы окончена», — произнес я, восстанавливая дыхание и бешеное сердцебиение. «Переходим к дуэли ума». Орочи покачал головой, усмехаясь. «Нет смысла». «Почему?» «Ты вышел без оружия против орка, будучи в два раза меньше», — начал объяснять он, прихрамывая. «И победил. Это либо показатель безумия, либо свидетельство храбрости. Безумцем я тебя не назову, так что и в третьем нет нужды. А второе — ты победил, но использовал не чистую силу, а голову. Чем не показатель ума?» Орочи засмеялся, держась за больную ногу. «Это что, какая-то орочья хитрость?» — спросил я его, удивляясь ответу. Орочи ухмыльнулся, обнажая свои клыки. «Да, откажись ты от дуэли, потребуй компенсировать между нами разницу, и ты будешь трусом. Но ты принял все, что я сказал, и с гордостью вышел на бой. Продолжать бессмысленно. Ты достойный вождь, я пойду за тобой». Он протянул мне руку, и я пожал ее. Мы вернулись в поселение под улюлюканье гоблинов. Они массово пытались повторить нашу дуэль, мучая бедного Ма. Ему досталась роль орка, тогда как все остальные старались достать его своими корявыми гоблин-киками. Но то ногой больно ударятся, то промажут и жопой к небу на землю упадут, то сдачи от Ма получат. Уклоняться от его чапалахов было не так уж и просто. «Вождь победил! Вождь сильный! Вождь зеленуху побил!» «Так ты сам зеленый! Зеленуха!» Ткнул пальцем в последнего крикуна Болт. Гоблин был безымянным до этого момента. А теперь получил воодушевляющий баф на 30 минут и смущение до самого вечера из остальных гоблинов, что веселились от его нового имени. Как мало им нужно для счастья. Атари всю дорогу поддерживала орка, но в конце не сдержалась и хорошенько так ему наподдала, обвиняя в слабости. Орочи честно пытался ее остановить, но угомонить орчиху... Ну, знаете, это почти то же самое, что попытаться остановить руками поезд. Я благородно не ввязывался в орочью семейную драму, дабы не сделать ситуацию еще хуже. Но вскоре все поменялось, и орчиха начала тыкать пальцем в меня. А ведь я еще и ни слова не понимаю из того, что она рычит. Орочи схватил ее за плечи, впервые повел себя как мужик и сурово зыркнул, мигом успокаивая свою благоверную. Что-то там прорычало и перешел на общий язык всех нас, избранных. «Этот слабак убил двух минотавров», — серьезно произнес он. «Один. Мы всем нашим племенем не смогли победить ни одного. Потеряли столько орков еще с умертвиями, а он и мертвецов прикончил, и минотавров. Это великий воин, Атари. Мне было честью сразиться с ним и проверить его силу». Она непонимающе уставилась на него. Он опустил голову и еще раз прорычал что-то на оркском. Она снова спросила. Он уже посмотрел на меня и задал неожиданный вопрос. «Подтверди, ты ведь чемпион у себя там, откуда ты родом, верно?» Я кивнул, стараясь выглядеть серьезно. «Орочи прав. Я с детства побеждал на турнирах. По различным дисциплинам ГШО». Орочи радостно хлопнул меня по спине, чуть не сбивая с ног. «Вот! ГШО — это же серьезные соревнования!» И сразу зашипел непривычные для орков звуки. Атария оценивающе на меня посмотрела и успокоилась, кивнула. А я про себя подумал. Хорошо, что никто не спрашивает, что это значит. Зная они, что я чемпион городских школьных олимпиад в провинциальном городке, мой авторитет в глазах Арчихи сильно упал бы. Я подвел Орочи к статуе Диониса в моем доме вождя, когда мы закончили с их разбором полетов. Нога его постепенно восстанавливалась, но он продолжал хромать. Мой счастливый билет в прекрасную жизнь стоял голышом в танцевальной позе с идиотской улыбкой на каменном лице. «Готов стать избранником?» — спросил я его. «Готов», — произнес Орочи, чьи щеки дрожали. Я быстро отвернулся, чтобы не прыснуть ему в лицо. «Сейчас призову Диониса. Там пообщайтесь, бумаги подпишите». Мысленно я воззвал к амбассадору Майки Алкашки. Постоял как дурак. Еще раз повторил. Постучал по лбу статуи. «Алло! Прием! У нас кандидат в чемпионы! Повторяю, у нас кандидат! Хватит распутством заниматься!» Но ни привета, ни ответа. Вот ведь почетный житель Бухенвальда, сын Балтики Семерки. Орочи посмотрел на меня вопросительно. «Не отвечает». «Странно», — пробормотал я. «Обычно сразу является. Видимо, у него дела божественные. И пока он с ними не покончит, ждать его бесполезно. Хотя, ладно, последняя попытка». Я набрал полную грудь воздуха и проорал. «Дионис, мы вино изобрели!» «Ничего. Опять. Его там что? Очередная нимфа кандалами к кровати привязала, плетку в руки взяла и не отпускает». «Что будем делать?» — спросил меня орк. Я прикинул варианты. С одной стороны, без контракта не камильфо разгуливать с орком по полям да лесам. С другой стороны, ждать непонятно сколько, пока Дионис соизволит появиться, тоже не вариант. У нас дела есть. А я вроде как сильнее его, так что важно только не подставиться, если вдруг у орка понятие чести куда-то пропадет. Но не думаю, что до этого дойдет. Не похож Орочи на ублюдка. «Ладно», — выдохнул я, направляясь на выход из дома вождя. «Не будем ждать. Подпишем контракт потом, когда его бухейшество объявится. Ты говорил про Кетру. Где она?» «На утесе, по пути сюда». «Провести и показать сможешь?» Орочи кивнул. «Да, может, она уже и окочурилась». «Тогда нужно поторопиться. Ценными кадрами не разбрасываются», — произнес я, ловя на себе ревностный взгляд моей хвостатой помощницы. Я быстро собрал команду мечты. Спартак, Шрам, Миори, Ма и еще парочка новичков и старичков. Нужно смешивать группы, чтобы молодые набирались ума и опыта. Причем не только системного, но и жизненного. Взяли с собой небольшой запас еды и веревок. Лечебных трав не осталось, по дороге желательно собрать. Так что одну корзинку еще возьмем. Атари, естественно, увязалась с нами. А там и Карамелька решила действовать активнее и встала у меня на пути. «Орк, брать с собой, жена? Брать! Почему мой вождь не берет в поход своя девка?» Спорить не было сил, зная про ее приставучесть. А еще она была далека от нового уровня. Сидит в поселении и никуда не выходит, ничего не делает. Другие каждый день получали немного опыта за работу на благо племени, но не она. Немного подумал и решил взять ее. Не то пока вернусь, она бабий бунт поднимет. А мне еще одна революция гоблинов сейчас не нужна. А так, может, даже прокачается немного. Красивость поднимет, племя еще счастливее при виде нее станет. Мы шли плохо изученной тропой, уходя сильно на север. Орк явно пришел со стороны гор. И как он вообще узнал, где меня искать? Наблюдательный он, конечно. Пообщались с ним по дороге. Он и рассказал, что первобытная плохая карта и у него есть. Одна из способностей, доставшаяся после бесчисленных скитаний со своими орками по окрестным землям. Ходил он много где, в основном на юг от своего поселения. А это как раз в мою сторону. Вот так и нашел, заприметив наших охотников и проследив направление, в котором они потащили свою добычу. По дороге он рассказывал о последних своих днях в качестве вождя и причинах гибели его воинства, как и о недовольстве орков. Вывод напрашивался один. Сильные бойцы, выживающие не благодаря, а вопреки. Инстинкты суперхищника им помогают, но в мире, где всем управляет система и создает врагов по своему желанию, этого мало. Тут выживаемость и приспособляемость нужна. Суровый лидер, способный унять накачанное тестостероном мускулистое племя. Орочи таким не был. Сам он думал, что как раз такой, но реальность привела его ко мне. Путь наш занял около 3 часов. Если бы не ковыляющий орк, добрались бы быстрее, но это ерунда. Главное — узнать, жива ли Кетра. Лес сменился холмами. Деревьев стало меньше. Повсюду начали появляться скалы и каменистые склоны. И вот на одном из утесов, на высоте около 30 метров, и был маленький выступ, рядом с которым торчала одна единственная ветка на всю эту серую стену из камня. И нога Кетры. Орочи указал рукой вверх, поправляя очки. «Вон там!» «Поделись ненадолго артефактом. Подумаю, как до нее добраться». Попросил я Орочи, и он без вопросов выполнил мою просьбу. «Но надо же! А я думал, это будет не так просто». Я внимательно все осмотрел. В первую очередь несчастную. Увы, вообще непонятно, в каком она состоянии. На голос наш не реагирует. Снизу к ней пролезть нереально. А вот сверху можно попробовать спуститься. Запаса бинтов и веревок хватает. Придумай что-нибудь. Во вторую очередь я осмотрел очки. «Профессорские глазники орков. Качество. Эпическое. Увеличивают восприятие на 5 единиц». Отдал их, задумчиво глядя на скальный выступ. «Она живая?» — послышался беспокойный голос Миори. «Не знаю. Нужно проверить». Я подошел к стене, чтобы убедиться в своей правоте. «Так, снизу тут точно не подобраться. Стена слишком отвесная. Трещин мало. Сорваться легко. А значит, идем дальше. Будем пробовать зайти сверху. В 5 метрах от нее вроде бы край скалы и деревья видны. Да, этот вариант намного перспективнее». Поделился с остальными планом. Орк предложил остаться внизу, посторожить. Я посмотрел на синяки орка, украшающие зеленую кожу, и кивнул, понимая, как труден будет для него путь в гору. Пусть остается. С ним еще оставил болта и карамельку, ее, чтобы вверх не лезла. С ее характеристиками она обязательно сорвется или ногу подвернет. Болта, чтобы проследил за ней уже здесь. К счастью, дорогу найти удалось практически сразу. Вполне удобная, пусть и крутая горная тропа уходила вверх, к уже явно заметному горному лесу. Мы поднялись, дошли до места, где была наша цель, и начали планировать спасательную операцию. Гоблины очень старались помочь. Так сильно, что пришлось им по рукам надавать, когда они взялись связывать веревки узлами. Я их, конечно, сделал сильнее и умнее, но их узлам свою жизнь доверять не очень-то хочу. Сам все свяжу как надо. Все закрепил, а им велел смотреть и запоминать. Сделал узлы каждые 0,5 метра, чтобы было за что цепляться. Обвязал веревку вокруг дерева потолще, скинул вниз. До земли достало. Прекрасно. А теперь надо что-то придумать, чтобы самому не свалиться. Карабинов у меня нет. Но есть навыки лазания по канатам и повышенная ловкость с выносливостью. На них одна надежда. Другие вряд ли сделали бы хоть что-то. Даже Миори. Она, конечно, ловкая, но вряд ли со своей выносливостью и силой она сможет и себя вниз спустить, и спасаемую, которая, к слову, не подает признаков жизни. Спуск был медленным и осторожным. Лез я в основном по самой стене. Из-за корней хватало трещин, куда можно было засунуть пальцы, а ногами притормаживал, останавливался каждые 0,5 метра на узлах. И так потихонечку спускался все ниже, как в школе учили, пока физрук не спился. Кстати, он был на Диониса похож. Резкий порыв ветра заставил мою волю сжаться в узкое кольцо чуть ниже поясницы. По спине прокатились капли пота. Я выдохнул и продолжил движение вниз. Еще один шажок, и вот я осторожно ступил на край каменной площадки. Узкая, шаткая. Будь это не Кетра, а орк, ни за что бы тут не уместились. Мне самому с трудом удалось пристроиться. Сразу оценил пострадавшую. Экипировка непростая, но вся подранная. Мало что от нее осталось, мало что прикрывает. Но красоты тела кошка-девушки скрыты, кроме одежды, еще и плотным слоем грязи, засохшей крови и пыли. Руки покраснели и опухли. Проверил пульс. Жива. Дышит, но едва заметно. Кожа бледная, губы потрескались и кровоточат. Лицо истощенное, щеки впалые, вены торчат. Сильное обезвоживание как минимум. «Живая!» — прокричал я со всей силы, вызывая радость у гоблинов. «А теперь надо думать, как спуститься нам вниз». Мозг завис на добрую минуту, но идей так и не выдал. Подумал взять ее просто на плечо и вместе спуститься, но... Вдруг очнется, дернется и звезданемся оба. Попробуй обвязать ее веревкой и спустить. Главное, чтобы ветер не раскачал ее и не ударил об скалу. Дело шло не ахти. Дважды я чуть не сорвался с выступа. Деревце помогало, но сильно прогибалось под моим весом, пока я обматывал веревкой кетру. «Ну что, безымянный герой, давай выбираться из этого живописного, но слишком опасного места», — произнес я и начал спуск пострадавшей. Волновался так, что потом вышло 2 литра жидкости из организма. Руки болели, спина страдала, но я упрямо продолжал опускать ее сантиметр за сантиметром. Казалось, это длится вечность. Хотя на деле прошла, в лучшем случае, 1 или 2. Снизу уже готовились принимать кетру. Вскоре ее подхватили и положили на землю. Я выдохнул. Теперь и мне надо слезать. Только дух переведу. Выглядела она, конечно, маленькой и худенькой, но что-то организм мой малость прибалдел от такой нагрузки. Да и дерево, что дало опору одной ноге и помогло мне не рухнуть вниз головой, держалось из последних сил. Оборвало как минимум 1/2 корней, что уходили глубоко в скалу. Надо было последнюю единичку характеристик в силу кинуть, но уже поздно. Я прокричал наверх, чтобы спускались. Миори заорала в ответ. «Куда ты лезешь? Ногами спускаемся, как пришли, а не по веревке!» «Это кто там такой идиот?» — уточнил я. «Это не я, идиот, вождь!» — трусливо прокричал Спартак. «Честно, это не я был! Миори, не выдавай меня! С меня 5 гусениц и 3 личинки!» Ни я, ни Миори это не прокомментировали. Она поражалась тупости кричащего гоблина до последнего, ведь его слова слышали абсолютно все. Я же ждал, пока система выдаст бонус к технологии взяточничества. Увы, этого тоже не было. Но сам процесс эволюции хитрожопости гоблинов налицо. Я схватился за веревку и начал спускаться. Теперь все казалось легким и простым, так что я мигом оказался внизу. Остальных гоблинов ко мне и оркам привела Миори, и тут же нахмурилась, рассмотрев девушку. Зачем-то схватила ее за руку и разорвала остатки одежды, что-то ища на коже. «Воду подайте», — протянул я руку к гоблинам. Они выделили мне наш единственный бурдюк. Новые они пока не научились делать, а я и сам понятия не имел, как они создаются. Времени, чтобы разбираться с ними, тоже не было. Слишком много задач накидывает этот мир. То подземелье закрыть, то жопы мыть научить. И такая дребедень каждый день. Так что бурдюк у нас был один. К счастью, гоблины не успели его опустошить. Я дул на свои горящие огнем руки, а Миори отпаивала раненую по капле. Пару минут спустя кетра начала приходить в себя, чем вызвала дружный вздох облегчения. Особенно у карамельки, что места себе не находила при виде пострадавшей. Кетра начала жадно пить и шевелиться. Еще через пару минут попыталась открыть глаза. Смотрела куда-то в пустоту, то теряя сознание, то приходя в себя. Мы перенесли ее в тенек и стали осматривать, ища травмы. Карамелька активно пережевывала горькие цветы, создавая лечебную пасту. Кетра снова открыла глаза и начала осматривать нас. Ее взгляд с трудом сфокусировался. Она замерла на мне, проморгалась, постановая. Утянулась к ботинку. Снять хочет. Да, ноги тоже могли опухнуть. С большим трудом произнесла она. Хриплый голос выдавал ее слабость. Я слегка наклонился, успокаивающе хлопая ее по плечу. «Спокойно, мы спасли тебя, все хорошо». Ее губы зашевелились, и первые слова, едва слышно, сорвались с них. «Ты умри». В руке блеснула сталь кинжала. Такого поворота событий я не ожидал. Лезвие летело прямо к горлу, и пусть в руках ее нет сил, но одного тычка в артерию достаточно, чтобы умереть. Мир вокруг замедлился. Я рефлекторно дернулся, но почувствовал — не успеваю. Глава 17. Лезвие неслось к моему горлу, а тело охватил непривычный липкий страх, мешающий двигаться и соображать. Все вокруг исчезло. Я видел лишь опухшую ладонь и лезвие кинжала. Моя рука двинулась навстречу. Не знаю, кто из нас оказался бы быстрее, но в дело вмешалась третья сторона. Сбоку мелькнула тень, врываясь в мое сузившееся поле зрения, и чужая ладонь схватила рвущееся к моей шее оружие. Ослабевшая зверолюдка не смогла пересилить внезапную преграду на пути. Силы покинули ее, и клинок был вырван из ослабевших пальцев. Я отпрянул и сделал кувырок, перекатываясь на безопасное расстояние. Сосредоточил взгляд на картинке впереди. Миори схватила Кетру обеими руками. С ладони моей эстакарай капала кровь. Ее взгляд был суровым и хищным, даже злым. «Господин, отойдите!» — крикнула она, выворачивая руку кошка-девушки. Мир вернулся к нормальной скорости. Сердце колотилось, как бешеное. Несостоявшаяся убийца попыталась вырваться, но у нее не было сил. Спартак и Ма тоже бросились на нее и придавили сверху. Шрам метнулся вперед, подхватил упавший клинок и отбросил его подальше. Мигом позже я и сам оказался на кошка-людке. Силой перевернул ее на живот и заломил руку. «Вторую руку!» — рявкнул я. «И веревку!» Миори хотела помочь, но я сказал ей отойти и проверить рану. Рядом кричала от ужаса карамелька. Орк хмурился, держа наготове топор. Ситуация выглядела странной, как ни крути. Особенно если бы кто-то посмотрел со стороны. Девушка дергалась, пытаясь вырваться, но тщетно. Вскоре последние крохи силы покинули ее. Глаза закатились, тело обмякло, и она снова потеряла сознание. Может, и притворилась, я не знаю. На всякий случай завязал узлы на руках за спиной и ногах. Быстро провел обыск в поисках новых клинков. Ничего не нашел. Единственное, что я понял, ее миниатюрное тело хорошо натренировано. Видна подготовка. Холодный пот пробежался по спине. Только что я прошелся по грани. Попади она по шее, шансов выжить было бы минимум. «Спасибо, Миори. Ты как? Как узнала, что она ударит?» — спросил я у своей астакарай. «Господин, вы в порядке?» — не ответила она на вопрос, сжимая свою ладонь. «В полном. Покажи рану». — подошел я к ней. «Порез неглубокий», — отмахнулась она. «Ага, знаю я такие порезы. Долго будет заживать. А тут еще и заражение получить проще простого. Нужно промыть и обработать». «Карамелька!» — позвал я. «Подай бинты и растения, что мы по дороге нашли». Я сам принялся обрабатывать рану. Вылил остатки воды на ладонь Миори. Эта сумасшедшая кошка, что лежит связанная у наших ног, ее не заслужила. «Я знала, что от нее могут быть проблемы. Она из теней. Наемный убийца. По одежде видно. От таких добра не жди». Тихо произнесла моя внимательная помощница. «Вскоре мы засобирались обратно». Наша задача выполнена, но возник вопрос, тащить ли с собой недавно спасенную, а теперь и плененную девушку. Мне очень хотелось с ней поговорить, но она была без сознания. Хотелось узнать, за что она попыталась меня убить. Посовещавшись с самим собой и Миори, решил тащить ее в поселение. «Не зря же мы сюда шли. Получится поговорить? Хорошо. Нет, ну, значит, не судьба». «Бросить ее тут — все равно, что дать умереть. Так я точно останусь без ответов». «Вождь, она опасная!» — сказал Шрам, разглядывая клинок. «Может, лучше убить ее?» Я взял у него клинок, чтобы посмотреть. Неожиданно хороший артефакт. «Клинок тени. Качество. Редкое. Прочность. 210 из 220. Урон. 15 из 15. Свойства. Разрушающие чары. Свободно проходит через магические щиты чемпионов и жителей этого мира, нанося удар прямо по цели». «Нет», — покачал я головой, пряча оружие. «Пока нет. Мне нужны ответы. Почему она напала? Откуда взялась на этом утесе? Кто она вообще?» «Мудро. — кивнул Орочи, наблюдавший за происходящим. «Враг, который говорит, полезнее мертвого врага». «Именно. Нашли прямую прочную палку, привязали ее за руки и ноги к ней и потащили. Несли ее в основном гоблины. Их роста не хватало, чтобы Кетра не доставала до земли. В очередной раз, зацепив спиной камень, девушка пришла в себя и зашипела от боли. А это значит перерыв на допрос с пристрастием». «Стоп!» — приказал я. «Положите ее здесь». Гоблины опустили ее на траву. Я присел рядом на корточки, заглянул ей в лицо. Она смотрела на меня с ненавистью. Зеленые глаза горели холодным огнем. «Кто ты?» — спросил я спокойно. Молчание. «Почему напала на меня?» Тишина. «Отвечай, или я велю гоблинам отнести тебя обратно на тот утес и оставить там висеть вниз головой», — сказал я жестко. Ее веки дрогнули. Она сглотнула, облизала потрескавшиеся губы и, наконец, произнесла одно слово, хриплым шепотом. «Враг». Я нахмурился. «Что?» «Ты враг», — повторила она чуть громче. «Кто тебя послал?» — спросил я, схватил Кетру за плечо и чуть сдавил. «Отвечай!» Она сжала губы, отвернулась. «Я не справилась, но придут другие. Ничто тебя не спасет», — прошептала Кетра едва слышно. Я разозлился, встал, отошел на пару шагов, чтобы успокоиться. Злость не поможет, нужно думать. Кто-то послал убийцу, кто-то хочет моей смерти. Это в корне меняет дело. Я думал, что проблема у меня только с подземельем и монстрами. А оказывается, есть еще и враги среди разумных существ, или даже среди богов. Нужно докопаться до истины, выяснить, кто за этим стоит. Иначе следующий убийца может оказаться удачливее. «Тащите ее в поселение», — приказал я. «Живой! Я хочу знать все. Подумаем с Дионисом, как ее разговорить». Вернулись поздно вечером. Солнце уже практически спряталось за горизонтом. Гоблины суетились вокруг костров, готовили ужин. Паста командовала процессом, размахивая здоровенной деревянной ложкой и покрикивая на нерасторопных помощников. Я отвел Мёри в сторону, подальше от любопытных глаз и ушей. «Позаботься о пленнице», — сказал я тихо. «Раздень ее, помой, обработай раны, дай воды, немного еды. Мне нужно, чтобы она была в состоянии говорить». Мёри кивнула. «Поняла, господин, а где ее держать?» «В мой дом бросай и охрану выставь, чтобы она не сбежала». «Хорошо, она не уйдет, у нее нет сил». «Все равно выставь, страховка лишней не бывает». Она кивнула и ушла, уводя связанную за собой. Я посмотрел им вслед, потом направился проверить поселение. Нужно переключиться на что-нибудь. Слишком много мыслей в голове. Обошел постройки, проверил прогресс. Кузница, амбар, кожевенная мастерская строились согласно таймеру. Полупрозрачные контуры зданий медленно становились все более плотными. Гоблины таскали ресурсы и складывали в нужных местах. Еды не особо прибавилось. Все, что находили, то и съедали. Немного радовал запас мяса. Охотникам шрама улыбнулась удача. Так, пока не забыл. «Дружище, собирай всех охотников. Кое-что расскажу». Дал я ему задание, и пока он бегал, я продолжал осмотр. Подошел ко мне мудрости. Эйнштейн сидел, уткнувшись лбом в свой любимый камень. На секунду показалось, что он храпит. Вокруг него сидели еще три гоблина и Мася, тоже прижимались головами к камням. «Как дела?» — спросил я. Эйнштейн поднял голову, посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Вождь, я вижу глину. Она вращается, крутится, руки ее мнут. Что если намочить ее? Она станет скользкой, податливой. А если согреть, кинуть в костер? Она твердеет. Я пробовал. Но как сделать из нее такую же чашку, что мы принесли из подземелья? Не пойму». «И я не понимаю!» От досады со всего размаху лупанул головой по камню помощник. Я посмотрел на дружные ряды умников, занимающих половину камней. Надо бы ускорить процесс изучения новой технологии. Так, кажется, настало время сделать паузу и провести лекцию. Я проверил прогресс технологии в меню. «Гончарное дело. Прогресс. 47%. Неплохо, но надо ускориться. Я собрал все, что у нас было из глины, и подарил те немногие знания, что были у меня самого. Рассказал, что глина бывает разная, и в нее можно по чуть-чуть добавлять воду, чтобы менять ее состояние. Если слишком много добавить, будет плохо. Мало — тоже плохо. Шаг за шагом я превращал ее в податливую и дружелюбную грязь, из которой можно было сделать что угодно. Мои умники даже провели эксперименты и размяли пару кусков до состояния блюдец. А потом просто поставили их на камень рядом с костром. Тут я